в 1936 году на французский язык, который знала в совершенстве, Лермонтова. Кстати, Лермонтова переводила на французский на той же самой Болшевской даче, где обертон, унтертон всего, жуть. С 21 июля 1939 по 19 августа 1939 года переведены. Первое — сон в полдневный жар. Второе — казачья колыбельная песня. Третье — выхожу один я на дорогу. Четвертое — искушно и грустно. Пятое — любовь мертвеца. Шестое — прощай, немытая Россия. Седьмое — эпиграмма под фирмой иностранной. Восьмое — отчизна. Девятое — предсказание. Десятое — опять вы, гордые, восстали. Одиннадцатое — нет, я не Байрон. Двенадцатое — на смерть поэта. По заказу журнала «Ревю де Москву» номера 9, 10, 11. Все остальное переводила для себя и Лермонтова. Сноска. Среди книг Тарасенкова, уже после смерти Али, я случайно обнаружила тоненькую книжицу, второй машинописный экземпляр, одетую в блекло-розовый ситец. «Встречи с Мариной Цветаевой. Тетрадь 14. Переводы 12 стихотворений Лермонтова на французский язык. Вступительная заметка о крученых. Послесловие Казанского. Москва, 1944 год». В примечаниях книги переводов «Просто сердце», составленной «Ариадны Эфрон» и «Саакянс», говорится, что Марина Ивановна перевела 3 стихотворения Лермонтова на французский язык. Аля черпает эти сведения явно из тетради матери, где есть тексты только этих 3 стихотворений. 9 остальных стихотворений обнаружены в Ленинграде у одного из коллекционеров. Если судить по дате на тетради крученых, 1944 год, а крученых, получив материал, тут же выпускал свои тетради, то можно предположить, что это Мур, находясь недолгое время в Москве между пребыванием своим из Ташкента и отправкой на фронт, продал их крученых. Тогда она могла позволить себе подобную роскошь, переводить для себя и Лермонтова. Но с декабря 1939-го переводы для нее становятся хлебом насущным. Это единственный источник существования. Выбирать не приходится. Она переводит подряд все, что ей предлагают, не зная языка, по тупым, безграмотным подстрочникам, стихи зачастую несуществующих поэтов, которые внушают ей свою бездарность, и она под медиумичности поэта не может не слушать неудавшегося глухаря-медиума и всеми силами сознания сопротивляется его бездарности. Вот и вся моя работа. И на эту работу уходит весь день, тратятся последние силы, последний отпущенный ей на земле срок. Она не может и не хочет, как профессионалы-переводчики, быстро, без особой затраты силы времени делать переводы для заработка. А, в общем-то, делает их на том же уровне, на котором сделан и подлинник. Борис Леонидович писал своей жене. «Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки». Ее испещряют вопросительными знаками, таращат глаза. В лучшем случае, если сотни ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по 5 рублей за строчку. А я за 2 дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для литературки, без всякого труда и боли, и мне вдруг дали по 10 рублей за строчку. За эту дребедень! Где же тут последовательность? Что ты скажешь? Всю эту дождливую ночь я об этом думал. Как быть? К чему стремиться? И чем жертвовать? Но Марина Ивановна не умеет, без всякого труда и боли. Она и в этом последовательно безмерна, и над переводами никому неведомого стихотворца, не родившегося поэтом, будет биться, как и над Бодлером. Будет переводить его за руку, прокладывать дорогу, которую он сам не проложил. и тетради будут пухнуть от вариантов, и будет отыскиваться то единственное слово, строка, рифма.